но понимая, что если поеду с ними, придется объяснять, придется вспоминать. Что угодно, только не открывать эту дверь. «Нет, нет, спасибо большое», — пробормотал я. «Вы так мне помогли, со мной все будет хорошо». Тут меня толкнул в спину человек в кожаном фартуке. От неожиданности я развернулся и бросился бежать. Я слышал, как один из фермеров зовет меня, но толпа вскоре поглотила крики. Я бежал, и камень на моем сердце тяжелел. Торбиан настолько велик, что из одного конца в другой не пройти за целый день, даже если вам удастся избежать блужданий и неприятных встреч в путанице кривых улочек и тупиков. Город действительно был велик, даже огромен, необъятен. Море людей, лес зданий, улицы шириной с реку. Торбиан смердел мочой, потом, угольным дымом и дегтем. Если бы я был в своем уме, я ни за что бы не пришел сюда. В какой-то момент я заблудился, свернул то ли слишком рано, то ли поздно, а потом попытался исправить ошибку, срезав путь по переулку, похожему на узкое ущелье между двумя высокими зданиями. Он вился, как овраг, оставшийся от реки, которая нашла более удобное русло. Мусор громоздился у стен, заполнял проемы между домами и ниши дверей. После нескольких поворотов я почувствовал тухлый запах мертвечины. Я повернул еще раз и налетел на стену, ослепленный звездочками боли. На моих запястьях сомкнулись чьи-то грубые руки. Открыв глаза, я увидел мальчишку постарше. Он был выше и сильнее меня, с темными волосами и хищным взглядом. Грязь на его лице выглядела как борода. От этого мальчишка казался особенно диким и свирепым. Двое других мальчишек оторвали меня от стены. Я вскрикнул, когда один из них вывернул мне руку. Старший улыбнулся на это и провел рукой по волосам. — Что ты здесь делаешь, Нальт? — Заблудился? — он заухмылялся еще шире. Я попытался вырваться, но другой мальчишка вывернул мне запястье, и я выдавил «нет». — Да заблудился он, Пика, — сказал мальчишка справа от меня. Тот, что слева, саданул мне локтем по голове, и переулок бешено завертелся у меня перед глазами. Пика захохотал. «Я ищу столярную лавку», — буркнул я, слегка оглушенный. Лицо Пики исказилось от злости, он сгробастал меня за плечи. «Тебя спрашивали?» — заорал он. «Я что, сказал, тебе можно говорить?» Он ударил меня лбом в лицо, послышался резкий хруст, и все взорвалось болью. «Эй, Пика!» — голос шел непонятно откуда. Кто-то пнул футляр лютни, заставив его выпасть из моих рук. «Пика, глянь сюда!» Пика повернулся на гулкое бух от падения футляра на землю. — Что ты спер, Нальт? — Ничего я не спер. Один из мальчишек, державших мне руки, загоготал. — Ага, твой дядюшка попросил тебя это продать и купить лекарство для больной бабули. Он заржал еще громче, и, глядя, как я пытаюсь проморгаться от слез, я услышал три щелчка, открылись замки, потом мелодично тренькнуло, лютню вытащили из футляра. — Бабуля-то твоя помрет с горя, что ты такую штуку посеял, Нальт, — тихо произнес Пика. «Побей нас, Тейло!» — взорвался мальчишка справа. «Пика, ты знаешь, сколько такие стоят? Золото, Пика!» «Не говори так имя Тейло», — сказал левый мальчишка. «Чего?» «Не называй имя Тейло, кроме как в величайшей нужде, ибо Тейло судит каждую мысль и деяние», — процитировал левый. «Да пусть меня Тейло всего обоссыт своим великим сияющим хером, если эта штука не стоит 20 талантов. Значит, от Дикина мы получим не меньше 6. Ты знаешь, что можно сделать с такой кучей денег?» «Ничего ты с ними не сделаешь, если будешь так говорить. Тейло охраняет нас, но он и карает», — отозвался второй мальчишка с благочестивым страхом. «Ты что ли опять в церкви спал? Ты религию цепляешь, как я блох». «Да я тебе руки узлом свяжу». «Твоя мамаша — пенсовая шлюха». «Не болтай про мою мать, Лин». «Железно-пенсовая».